Забывала я с тобой в кольце горячих рук, и голос северных ветров, и танцы зимних вьюг. Маленький Будда, я прощаюсь. По